Мануэль все успешнее справлялся со своим желанием убить Лауру. Но это желание не исчезло и не могло исчезнуть, но становилось все слабее и слабее. Однако при этом и любовь Мануэля почему-то слабела. За 20 лет ему никто не нравился. Он думал только о Лауре, и вдруг появились мысли о другой женщине. Это Мануэля смущало. «Мне просто совестно перед нею и перед ее семьей», — убеждал он себя. Но тут же улучал себя в том, что всю семью-то он не особенно хочет видеть, а Настю постоянно. Поэтому, как только Настя подумала о Мануэле, тут же оказалась возле него. Увидев его чинно прохаживающимся со свитой, она удивилась. «А я слышала, вы подняли бунт?» «Да вроде того. Но теперь в этом нет необходимости. Значит, служите им». «Почему служу? Работаю. Сами знаете, сейчас без работы не дадут денег, а без денег не дадут ничего. Очень быстро все поменялось. Это ваш муж придумал». «То есть?» Настя за время гастролей отстала от текущих событий. Мануэль вкратце объяснил ей, что произошло. «Ясно. Занялся любимым делом», — сказала Настя, подумав об Олеге и надеясь, что он сейчас в единственном числе, такой, каким она видела его при последней встрече. И если бы Олег в это время подумал о ней, они оказались бы вместе. Он думал всего лишь минуту назад, но теперь был занят. Рассчитывался с официантом и прикидывал, дать ему на чай или не дать, а если дать, то сколько. Так мелкие заботы отвлекают нас от больших событий. Зато появилась Лаура. Мануэль вспомнил о ней и подумал, что ей тут появляться сейчас не кстати. Сработал закон подлости, закон белых слонов. Лаура тут же возникла. «Эта женщина опять с тобой?» — спросила Лаура голосом, не предвещавшим ничего хорошего, грозно упирая руки в бока. «Она на минутку», — сказал Мануэль. «Да хоть на секунду. Тут никто ни к кому не может явиться, если другой этого не захочет. Значит, ты хотел ее видеть. А если хотел? Что, нельзя? У меня с Настей дружеские отношения». «Успокойтесь, пожалуйста», — сказала Настя. «Я замужем». «Как будто это кому мешало», — выкрикнула Лаура. Мануэлю стало неловко за нее. И она исчезла. Он не ожидал этого. Но, видимо, его желание, чтобы Лаура пропала, было половинчатым. Она исчезла половинчато. Остался ее голос. «Ах, вот как!» — закричал Лаура. «Ладно, ты меня больше никогда не увидишь, Мануэль. У тебя не получится ни обнять меня, ни убить. А эту гремучую змею, эту иностранку, эту тварь я задушу собственными руками!» — в истерике вопил Лаура. Хорки пошел туда, откуда слышался голос, и превратился в дракона. «Но маленького, ростом с человека. Посторонитесь», — сказал он. «Мне надо разрастись. Я же не варан какой-нибудь». Все отошли. И Хорхе стал расти, становясь все больше и больше, и, наконец, достиг размеров доисторического динозавра, только с крыльями. Он утробно заголосил и переступил с ноги на ногу, отчаянно загудела и затряслась земля. — Не надо, — сказал ему Мануэль. — Ты этого хочешь? — Не хочу. — То есть хочу, но не хочу хотеть. — Уж это ваша человеческая логика, — скривился Хорхе, хватая пастью невидимую Лауру и закидывая ее себе на холку. «Хочешь хотеть, не хочешь. Результат один — хочешь. Куда ее? Да просто покатай, чтобы успокоилась». И Хорхе плавно взмыл воздух. На высоте около 100 метров Лаура проявилась, стала видна. Крошечная фигурка грозила кулаком и что-то неразборчиво кричала. «Не выпить ли нам чего-нибудь?» — предложил Мануэль Насте. Но Настя сказала, адресуясь и к Мануэлю, и охранникам, стоявшим возле супермаркета, «Тоже мне, мужчины! Только и умеете женщину обидеть!» И стала таять. «Полковник, она вас оскорбила!» — голосом ябеды сказал один из охранников. «Надо ее наказать!» «И правильно сделала, что оскорбила!» — задумчиво ответил Мануэль. «А будешь капать на мозги, накажу тебя!» Глава 59. Товарищи помогают Нику готовиться к выборам. Командир Томас, преодолевая гордость и амбиции, это обязан уметь каждый скаут для общего дела, вызвался быть начальником избирательного штаба при Нике. «Они должны понять, что мы, подростки, в твоем лице представляем серьезную силу», — сказал он Нику. А сам подумал, что если сейчас выберут королем мальчика, то могут сделать это и в следующий раз. И очень вероятно, что следующим будет он, Томас. И стал советовать Нику, как себя вести и как себя подавать руководствуясь сведениями по пиар-технологиям, которые вычитал в интернете.